Глава 5. Канделябры. Костя, вообще-то я шутил насчет застрелить. Если ты не заметил, это не я начал, и без этого развлечений хватает. Кстати, будешь моим секундантом? Обижаешь, конечно, буду. Вот и чудненько. Договорись, пожалуйста, на завтра. Не хочу откладывать в долгий ящик. Экипаж тряхнуло на очередной яме, и мы замолчали. Бобров смотрел в окно, морщился и о чем-то думал. «Это я накаркал». «Ой, брось, Петр! Ты же видел, эти дураки меня специально ждали, чтобы вызвать. Спокойно, все будет хорошо. Ты же знаешь, как я стреляю». «Знаю», — Бобров кивнул. «Но на дуэлях всякое бывает». Я пожал плечами. Двум смертям не бывать, одной не миновать. Хотя умереть сейчас будет очень не вовремя. У меня планы на долгую и интересную жизнь. Стоило вернуться в особняк княгини, как нам навстречу выскочил мажордом. «Господа, Марья Алексеевна желает вас видеть. Прошу следовать за мной». Долгорукова приняла нас в большом зале, больше подходящем для балов, чем для разговоров. «Никаких сомнений!» — в голосе княгини звучал сарказм. «Ты действительно племянник Василия Федоровича. Это же надо! И дня не провел в Муроме, а уже тройная дуэль. Дядя мог бы гордиться, такая прыть в его стиле». Всегда поражался, как быстро разносятся слухи. Мы ведь нигде не задерживались, а княгине уже доложили. Увы, от меня ничего не зависело. Молодые люди искали меня, чтобы бросить вызов. Искали, значит. Константин, а может, ты внебрачный сын Василия Федоровича? Он тоже всегда разводил руками, мол, сами хотели драться. Даже царь Петр удивлялся такой способности. И самое поразительное, что ты абсолютно спокоен. Я хорошо стреляю. Может быть, не сомневаюсь. Но ты понимаешь, во что вляпался? Княгиня подошла ко мне и хмуро посмотрела в глаза. Три поединка подряд — это большой риск. Но даже если ты выйдешь победителем, знаешь, что будет? Убьешь троих мальчишек и получишь славу мясника. Родственники после кровавой расправы нажмут на все рычаги, чтобы сослать тебя в Сибирь. Ты этого хочешь? Я... Даже если у них не получится, тебя не примут ни в одном приличном доме. Понимаешь? Да, нехорошо получается. «Нехорошо?» Она протянула руку и ткнула в меня пальцем. «Ты точно человек? Попал в сложное положение и спокойно говорит, нехорошо вышло. А может, ты кадавр?» «Кто?» «Мертвяк. Дядя тебя воскресил и за племянника выдал». Глядя на мое вытянувшееся лицо, княгиня рассмеялась. «Да шучу я, шучу. А то, ишь, невозмутимый, как статуя. Думай, что будешь делать. Голова у тебя молодая, светлая. Должен выкрутиться». Ночью я проснулся от странных завывающих звуков. Будто кто-то тянул десяток котов за хвосты, да еще и подпевал им гнусавым голосом. Что за ерунда непонятная? Неприкаянная душа мучается. Боброву с животом стало плохо. Я попытался заснуть, но жуткие звуки пробирали до костей. И вроде не громко слышно, а спать невозможно. Попробовал накрыть голову подушкой, но и это не помогло. Завывание доставало и там, только еще и дышать нечем. Пришлось встать, одеться и идти на поиски источника гадостного шума. Для начала поднялся на третий этаж, но там было тихо. Спустился на второй и прошелся в оба крыла. Звук был рядом, но ни тише, ни громче не делался. Ладно, будем искать на первом. Странная акустика у этого дома. В столовой было тихо, как в могиле, а в гостиной, что сразу за ней, звук налился силой и драл по нервам не хуже скрипа железа по стеклу. Я распахнул следующую дверь, вышел в коридор, но там звук неожиданно пропал. Да ёшки-матрёшки! Может, это у меня галлюцинации? Что за ерунда здесь творится? На удачу я пошел в левое крыло, и неожиданно звук стал усиливаться. «А, вот ты где!» Я распахнул дверь и замер на пороге. «Марья Алексеевна? Простите...» Княгиня обернулась. В чепце и ночной рубашке она сидела на пуфике, обняв руками арфу. Зеленое лицо без белил делало ее похожей на Настасью Филипповну. «Не хотел вам мешать. Еще раз прошу прощения. Мне послышалась музыка». Она лукаво и немного пьяненько прищурилась. «Уснуть не можешь». «Ну, не уверен, что это была музыка». «Зайди», — скомандовала она, — «и дверь закрой». Я выполнил ее просьбу. «Садись», — княгиня указала на кресло. «Ром будешь?» «Нет, спасибо». «А я буду». Тяжело вздохнув, она взяла бокал. «Бессонница у меня». «Сочувствую. Но как выпью, сразу тянет музицировать». Она вздохнула и провела пальцами по струнам. «Ух, тот самый звук». «Чертовы эльфы!» — княгиня скривилась. «Их наследие». «В каком смысле?» «Я, дружок, на четверть эльфийка, чтобы ты знал». «Вот и тянет к этой дуре», — княгиня шлепнула ладонью парами арфы. «А слуха нет. Мучаюсь, страдаю, но ничего не могу с собой поделать. Почитай, каждую ночь музицирую». Зеленые пальцы пробежали по струнам. «Ёшки-матрёшки! Такую музыку надо в качестве пыток использовать. 5 минут, и любой расскажет грехи с самого рождения». «Иди спать», — княгиня усмехнулась. «Вон там на столике затычки, так ты их в уши вставь. Заснешь, как миленький». «Спасибо». «Иди, — говорю, — а то перекошенным лицом все удовольствие портишь». Я взял затычки, еще раз поблагодарил и пошел к себе. «Надо же! Эльфийка на четверть! Никогда бы не подумал, особенно по цвету кожи. Кстати, теперь понятно, почему родня с ней не живет. Будь у меня такая тетушка с арфой, я бы тоже сбежал подальше». Утром ко мне постучался мажордом. «Константин Платонович», — с поклоном обратился он ко мне, — «приехали секунданты. Возможно, вам будет интересно лично поговорить с ними». «Благодарю, милейший. Проводи меня». У нас была договоренность с Бобровым, и чуть позже он все равно бы пригласил меня. А мажордом умница, сообразил заранее. В гостиной, кроме Боброва, собрались Марья Алексеевна, Диего и Александра. Секунданты... Худощавый тип с желчным лицом и молодящийся толстяк смотрели на меня с любопытством и жалостью. «Поскольку, — начал бубнить худой, — на поединок вызвали вас, вы можете выбрать оружие и место схватки». О как! Эти ребятишки еще и талантливые. В грудь чувствительно толкнуло. Анубис хотел помериться силой и подбивал меня согласиться на магическую дуэль. «Господа», — вмешался Бобров, — «предлагаю сторонам уладить дело миром». «Не может быть и речи», — прищурился худой. «Вызов брошен, и его нельзя отозвать. Выбирайте оружие, сударь. Громобои, шпаги, таланты». «Нет», — я улыбнулся как можно любезнее. «Раз дуэли будет три, надо выбрать что-то более подходящее. Думаю...» Княгиня буравила меня взглядом, ожидая, как я стану выкручиваться. «Сейчас покажу, как серьезное мероприятие легко превратить в фарс. Мы будем драться на канделябрах». «Что? Вы издеваетесь? Да как можно? Вы оговорились? Я ослышался». За спиной сдавленно хихикнула Александра. Княгиня ошарашенно подняла брови, а Бобров прикрыл рот рукой и выпучил глаза, еле сдерживая смех. «Ни в коем случае. Я выбираю в качестве оружия канделябры». «Это неуважение!» «Деритесь как мужчина!» Худой вытянулся еще сильнее. «Вы трус!» Прищурившись, я сделал шаг вперед. «А вот теперь вы оскорбили меня, неуважаемый, как вас там! Я требую сатисфакции!» Худой побледнел и отшатнулся. «Я не...» «Немедленно! Петр, принеси громобои, мы будем стреляться сейчас!» «Вы не можете!» «Могу! На такие оскорбления я отвечаю только выстрелом!» «Костя!» — Бобров схватил меня за локоть. «Костя! Нехорошо убивать секунданта!» «Ерунда! Останется второй! Неси оружие!» «Костя, не стоит!» «Стоит! Я в Париже за меньшее убивал!» «Мельдиабле! Неси!» Бобров повел себя ожидаемо. Вначале попытался меня остановить, но затем тяжело вздохнул и пошел за парой дуэльных громобоев. Я слегка переигрывал, изображая гнев, но, к счастью, этого никто не заметил. «Марья Алексеевна, мы можем воспользоваться вашим садом». «Зачем же? Стреляйтесь прямо здесь». Княгиня выглядела крайне довольной. «В саду прохладно, а я хочу посмотреть». «Марья Алексеевна», — к ней подскочил Худой, «вы считаете это допустимо?» «Конечно. Вы оскорбили Константина. Он имеет право потребовать удовлетворения. Кстати, я слышал, и стреляет он действительно превосходно». Худой побледнел еще больше. «Он никогда не промахивается», — влезла Александра. «Константин Платонович за 100 шагов убивает прямо в сердце. Я сама видела». «Ах, моя умничка! Рыжая оказалась той соломинкой, переломившей спину верблюду». Худой пошептался с толстяком и подошел ко мне. «Константин Платонович, я готов принести извинения. Разгорячился, сказал, не подумав. Я вижу, вы очень смелый человек. Прошу простить меня». «Извинения приняты». Я пожал ему руку. «Коли инцидент исчерпан, вернемся к условиям дуэли с тремя горячими молодыми людьми». В комнату вошел Бобров с пистолетной шкатулкой в руках. «Уже не надо? Зря только бегал. На всякий случай я их тут оставлю. Вдруг пригодятся». Только княгиня выглядела недовольной. Ей действительно хотелось посмотреть, как мы будем стреляться. «Канделябры, вы говорите?» — толстяк отодвинул Худого. «А что, мне нравится. Свежо, оригинально, ново. Какие? По 3, 5 свечей?» «Без разницы. Главное, чтобы одинаковые были». «Найдем», — толстяк улыбнулся. «Константин Платоныч, я прямо рад, что вы приехали в Муром. За один день так всполошить наше болото — прямо загляденье». Выбирать место и время дуэли я свалил на Боброва. Отошел в сторонку к буфету и налил себе бокал из первой подвернувшейся бутылки. Получилось! Не думал, что секунданты так легко согласятся на канделябры. Это в Париже одно время было модно драться на чем попало. А в России царили суровые нравы, когда дуэль в большинстве случаев заканчивалась смертью. Бобров мне рассказал как-то, что самые непримиримые враги стреляются через платок. Левыми руками держатся за углы небольшого платка и палят практически в упор. Не знаю. Видимо, я еще недостаточно русский, чтобы понять такое смертоубийство. «Константин, налей мне тоже». Княгиня смотрела на меня, чуть прищурившись. «Ты меня удивил. Таких кунштюков даже Василий Федорович не выкидывал. Канделябры. Сам придумал? Молодец». Я пожал плечами. «Жить хочется. Желательно без пятна на репутации». «Умно, не спорю. Даже если ты их прибьешь до смерти, дуэль будут вспоминать как курьез, а не бойню». Она залпом выпила бокал рома, занюхала долькой лимона и блаженно улыбнулась. «Не забудь сказать мне, когда дуэль. Тоже подъеду. Хочу посмотреть. Обязательно». Все интересное закончилось, и Марья Алексеевна удалилась по своим загадочным делам. Следом ко мне подошла Диего. «Ты слишком самоуверен». «Прости, я правильно поняла, что эта троица настроена тебя убить?» «Да, есть такое». «Не думал, что если ты будешь выигрывать, они могут пойти на подлость?» Я поперхнулся от такой мысли. «Пока ты будешь занят фехтованием на подсвечниках», — она снисходительно хмыкнула, — «тебя могут убить магией. Ты не настолько тренирован, чтобы прикрыться от внезапного удара. Впрочем, пистолетная пуля тоже подойдет». «Как-то бесчестно звучит». Диего пожала плечами. «Твоя жизнь тебе решать. Втроем на одного тоже не слишком благородно». С такой точки я дуэль не рассматривал. В Сорбонне студенты дорожили дуэльной честью, и случаев нарушения дуэльного кодекса практически не было. А вот эта троица и вправду может напасть со спины. Не обязательно, но такой шанс надо предусмотреть и что-то придумать для защиты. Но что? Наконец секунданты уехали. Бобров и Диего куда-то ушли, а я подхватил Александру под руку. «Идемте со мной». Она удивленно кивнула. «А куда?» «В мои комнаты». Рыжая странно посмотрела на меня. «Дадите мне внеочередной урок?» «Вроде того». «Идемте, сударыня, у нас мало времени». Мы поднялись на второй этаж, два поворота по коридору, и я впустил девушку в мои апартаменты. «Заприте дверь». Она послушно повернула ключ в замке. Обернулась и замерла, увидев, что я скинул камзол и снимаю рубашку. «Константин Платонович!» Рыжая залилась краской. «Я не могу вот так, сразу!»